Наш плотник как раз перед тем собрался очищать дно корабля и заливать пазы смолою в тех местах, где образовались трещины, и принес в лодку два котла, один с кипящую смолою, другой, наполненный комедью, салом и маслом, тоже кипящими. Его помощник захватил с собой большой железный черпак, и как только два дикаря вскочили в лодку, где он стоял, он зачерпнул полон ковш кипящей жидкости и плеснул ею в них. И так как дикари были полуголые, их до того ошпарило и обожгло, что они заревели, как быки, и, обезумев от боли, прыгнули оба в море. Плотник, увидев это, закричал: «Здорово, Джек, ну-ка огрей их еще!» И, выступив сам вперед, схватил швабру, а его помощник другую. И, обмакивая швабры в котел со смолою, они так хорошо угостили неприятелей, что из всех дикарей, размещенных в трех лодках, не осталось ни одного, который не был бы обожжен или обварен. А уж крик и вой они подняли такие, как волки в лесах на границе Лангедока. Тем временем мой компаньон и я с помощью части матросов искусно повернули корабль, поставив его почти прямо, и водворили на место пушки, после чего наш пушкарь попросил меня приказать нашей лодке сойти прочь с дороги, потому что он сейчас будет стрелять. Я запретил ему стрелять, заявив, что плотник сделает все дело и один, без него, и приказал вскипятить еще котел смолы, уже приготовленный поваром. Но враг был до того напуган отпором, полученным им в первую атаку, что уже не повторял нападение. А те лодки, что поотстали, увидя, что корабль качается на волнах и стоит прямо, должно быть, поняли свою ошибку и отказались от своих планов. На другой день, окончив чистку и починку корабля и залив смолою все трещины, мы распустили паруса. Сначала мы держали путь на северо-восток, как бы направляясь к Манильским или Филиппинским островам. Это мы делали для того, чтобы не встретиться с каким-нибудь европейским судном. А затем взяли курс на север и не меняли его, пока не дошли до 22 градусов и 22 минут северной широты, став на якорь у берегов острова Формозы с целью запастись водою и свежей провизией. Отсюда мы пошли еще дальше на север, все время держась на почтительном расстоянии от китайского берега, пока не миновали всех китайских портов, куда обыкновенно заходят европейские суда. Дойдя до 30 градусов северной широты, мы решили зайти в ближайший торговый порт. И в то время, как направлялись к берегу, к нам подъехал в лодке старый португалец, лоцман, предложить свои услуги. Мы были очень рады этому и тотчас взяли его на борт. «Можете ли вы провести нас к Нанкину, где мы желаем распродать наш груз и накупить китайских товаров?» — обратился я с вопросом к нему. Он ответил, что, конечно, может, и что большой голландский корабль недавно пошел туда. Это известие немного встревожило меня. Голландские корабли стали для нас теперь пугалом, и мы охотнее встретились бы с самим чертом, лишь бы только он показался не в очень уж страшном виде, так как были уверены, что голландский корабль погубит нас. Заметив мое смущение, старик сказал мне: «Сударь, вам нечего бояться этого корабля, ведь ваше государство не находится в войне с Голландией». «Это верно», — ответил я. «Но Бог ведает, какие вольности могут позволить себе люди, когда они недосягаемы для закона». «Но ведь вы не пираты, чего же вам бояться? Конечно, они не тронут мирных купцов». Если вся моя кровь не прилила к лицу при этих словах, то лишь потому, что ей помешали устроенные природой клапаны в сосудах. Ибо португалец поверг меня в крайнее смущение, которого он не мог не заметить. «Сударь», — сказал он, — Мои речи как будто смутили вас, однако я весь к вашим услугам и готов вести вас, куда вам будет угодно. «Сеньор», — отвечал я действительно нахожусь в некоторой нерешительности, куда мне держать курс, и ваше упоминание о пиратах еще увеличило мое колебание. Надеюсь, что в этих морях нет пиратов, мы совсем не подготовлены к встрече с ними. Вы видите, как нас мало и как мы плохо вооружены. Пожалуйста, не тревожьтесь. 15 лет не было видно пиратов в этих морях. За исключением одного, который, по слухам, показался месяц тому назад в Сиамской бухте. Но можете быть уверены, что он пошел по направлению к югу. К тому же, это корабль небольшой и не приспособленный для разбоя. Он был украден мерзавцами-матросами после того, как капитан и несколько человек команды были убиты малайцами на Суматре или где-то поблизости от нее. «Как?» — воскликнул я, притворяясь, что ничего не знаю об этом. «Они убили капитана?» «Нет, я не утверждаю этого, но так как они увели потом корабль, то все убеждены, что они выдали капитана малайцам, и те, может быть, по их наущению, умертвили его. В таком случае они заслуживают смерти, как если бы сами совершили убийство». «Несомненно», — отвечал старик, — «и они, наверное, будут повешены, если встретятся с английским или голландским кораблем, ибо все командиры порешили между собой не давать пощады негодяям, когда те попадут в их руки. Однако, по вашим словам, пират ушел из этих морей, как же они могут встретиться с ним?» «Да они и не рассчитывают на это. Однако пират, как я уже сказал вам, был опознан в устье Камбоджи голландскими матросами, которые служили на нем и были покинуты мятежниками на берегу. Несколько английских и голландских кораблей, стоявших в реке, чуть было не изловили пирата. Если бы лодки, посланные за ним, получили вовремя поддержку, он, наверное, был бы захвачен, но прежде чем подошла подмога, он успел потопить их и удрал. Однако всем судам дано такое точное описание пирата, что его узнают повсюду, и уж, конечно, не будет дано пощады ни капитану, ни матросам. Негодяи тут же будут вздернуты на реи». «Как?» — воскликнул я. «Не выслушавши их, сначала повесят, а затем будут судить». «Сударь», — отвечал лоцман, — «с такими мерзавцами не стоит церемониться. Связать их спинами, да и пустить поплавать. Вот все, чего они заслуживают». Я знал, что старик в моей власти и не может причинить нам вреда. Поэтому я без обиняков заявил ему: «Именно по этой причине, сеньор, я и хочу, чтобы вы провели нас в Нанкин, а не в Макао или какой-нибудь другой порт, куда заходят английские и голландские корабли. Да будет вам известно, что капитаны этих английских и голландских кораблей — самонадеянные наглецы, не знающие законов божеских и человеческих. Плохо понимая свои обязанности, они сами становятся убийцами, в уверенности, будто наказывают преступников, оскорбляют людей, на которых взведено ложное обвинение, и осуждают их без всякого расследования дела. Может быть, именно на меня выпала задача призвать их к ответу и показать им, что с человеком нельзя обращаться, как с преступником, пока совершение им преступления не доказано с очевидностью». Тут я рассказал ему всю нашу историю. Лоцман был очень удивлен и признал, что мы были правы, взяв курс на север. Во время этого разговора мы все время шли по направлению к Нанкину и через 13 дней стали на якорь в юго-западной части Большого Нанкинского залива. Там я случайно узнал, что меня опередили два голландские судна и что я непременно попаду в их руки. Я спросил старого лоцмана, нет ли тут бухты или залива, куда бы мы могли зайти и завести торговлю с китайцами, не подвергаясь при этом никакой опасности. Он ответил, что если я не прочь отойти лиги на 42 к югу, там есть небольшой порт Квинчанг, где обыкновенно высаживаются отцы-миссионеры, направляясь из Макао в Китай проповедовать христианскую религию. И куда еще не заходил ни один европейский корабль.